Издательство «Бомбора». Океан книг. Симона Дэвис. «Монтессори для малышей». Полное руководство по воспитанию любознательного и ответственного ребенка. Эта книга посвящается Оливеру и Эмми. Я горжусь тем, что я ваша мама. Вы вдохновляете меня каждый день. Глава первая. Предисловие. Давайте изменим наш взгляд на малышей. Малыши — это непонятные люди. Их считают трудными. Существует не так уж много хороших примеров того, как растить их с любовью, терпением и поддержкой. Они только начинают познавать мир, делают по нему свои первые неуверенные шаги. Учатся общаться с помощью слов. И у них не очень хорошо получается себя контролировать. Маленькие человечки не могут спокойно сидеть на месте в кафе. Завидев открытое пространство, они начинают бегать. У них случаются приступы раздражения, порой в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах. И, конечно, они трогают все, что им кажется интересным. Малышей начинают называть «маленькими демонами». Они не слушают, продолжают все расшвыривать, ну и, конечно, не спят, не едят, не ходят на горшок. Когда мои дети были маленькими, то мне казалось неправильным идти с ними на контакт посредством угроз, подкупа, обид, хотя найти альтернативу было тяжело. Когда мой первенец был совсем крохой, мне довелось услышать одну радиопередачу. Приглашенные гости говорили о негативном влиянии «Я с тобой не разговариваю» в качестве наказания. Это отдаляет ребенка в момент, когда ему нужна поддержка, и вызывает в нем чувство обиды на родителя, совсем не помогая ему искупить вину. Я внимательно слушала и ждала, когда же гости скажут, как родителям следует поступать в таких случаях. Но тут интервью закончилось. С тех пор моей миссией стал поиск собственных ответов на этот вопрос. В первый раз я пришла в школу Монтессори как родитель-новичок и почти сразу влюбилась в нее. Все было прекрасно подготовлено. Царила теплая, гостеприимная атмосфера. Учителя были открыты к общению. С большим уважением разговаривали как с нами, так и с нашим ребенком. Мы внесли наши имена в списки ожидания для поступления в школу и начали посещать курсы родителя и ребенка. На этих занятиях я узнала много всего о системе Монтессори и о маленьких детях. Наши любимые, такие беззащитные создания, расцветают в среде, которая бросает им вызов. Они хотят быть понятыми и еще как губки впитывают все вокруг себя. В этой школе я обнаружила для себя, что мне легко удается понять малышей, их чувства, переживания. Я смотрела на все их глазами. И то, как они изучают мир, восхищало меня. На этих уроках мне повезло начать работать ассистенткой Ферне Ван Зил. После прохождения тренинга в Международной ассоциации Монтессори в 2004 году жизнь привела нас из Сиднея в Амстердам. Там я с удивлением обнаружила, что в этом городе не было курсов родителей ребенка Монтессори. Мне ничего не оставалось, как основать собственную Монтессори-школу. Джакаранда 3. В ней я вела курсы родителей ребенка, помогая семьям посмотреть на их малыша с другой стороны и внедрить систему Монтессори в собственных домах. Я по-прежнему обожаю учиться чему-то новому почти у тысячи малышей и родителей, которых встретила за долгие годы преподавания на этих курсах. Поучаствовала в тренинге «Конструктивные дисциплинарные методы для преподавателей» и научилась ненасильственному общению. Продолжаю читать бесчисленное количество книг и статей, говорить с учителями и родителями, слушать радиопрограммы и подкасты. А еще я училась на своих собственных детях, которые из малышей доросли до подростков. И поэтому хочу поделиться с вами тем, что узнала. Хочу передать мудрость Монтессори простым языком, чтобы вы могли использовать эту систему у себя дома. Взяв эту книгу, вы стали на шаг ближе к тому, чтобы отыскать другой способ взаимодействовать с вашим малышом. Неважно, будет он ходить в школу Монтессори или нет. Вы получите инструменты для совместной работы с вашим ребенком, для того, чтобы вести его за собой и поддерживать, особенно в трудные времена. Вы научитесь создавать дома нужную обстановку, чтобы избавиться от хаоса. Поймете, как добавить спокойствие в вашу семью, как организовать «да-пространство», которое ваш ребенок сможет беспрепятственно исследовать. Также вы узнаете, как организовать дома занятия по Монтессори, которые так полезны для малышей. Разумеется, это не случится за один день. Не нужно пытаться воссоздать классную комнату Монтессори. Начните с малого. Работайте с тем, что у вас уже есть. Отложите некоторые из уже имеющихся игрушек, чтобы заменить их. Вы можете начать по-настоящему наблюдать, как дети увлечены тем, что им интересно. И постепенно сами обнаружите, как все больше и больше используете идеи Монтессори у вас дома и в повседневной жизни. Я надеюсь показать вам, что есть другой, более мирный способ общения с вашим малышом, чтобы помочь вам посеять семена, из которых вырастет любознательный и ответственный человек, чтобы вы могли работать над вашими с ребенком отношениями, которые вы продолжите выстраивать в течение долгих лет, чтобы воплотить в жизнь философию Монтессори и использовать ее в повседневной жизни. Пришло время научиться смотреть на мир глазами наших малышей. Почему я люблю малышей? У большинства учителей Монтессори есть возраст, с которым они любят работать больше всего. Для меня это работа с моими самыми маленькими друзьями. Люди часто не понимают мой выбор. Работа с малышами может быть тяжелым трудом. Они эмоциональны и не всегда нас слушают. Я хочу нарисовать новый образ малыша. Малыши живут настоящим моментом. Прогулка с ними по улице может быть настоящим удовольствием. В то время как мы мысленно составляем списки дел, которые нужно сделать, а также продуктов, из которых будем готовить ужин, они живут в реальном времени и изучают траву, растущую сквозь трещинки в асфальте. Когда мы проводим время с малышами, они показывают нам, как находиться в настоящем моменте. Они сосредоточены на том, что происходит здесь и сейчас. Малыши усваивают все без особых усилий. Мария Монтессори заметила, что дети до 6 лет очень легко все впитывают, подобно губке, вбирающей воду. Она назвала это впитывающим разумом. Годовалого ребенка не нужно учить грамматике, синтаксису. К 3 годам они уже обладают удивительным словарным запасом и учатся строить простые предложения, а некоторые — сложные абзацы. Сравните с изучением языков во взрослом возрасте. Это требует больших усилий и труда. Малыши чрезвычайно способные. Часто до тех пор, пока мы не заведем собственного ребенка, мы не осознаем, насколько способными могут быть дети, начиная с такого раннего возраста. В возрасте 18 месяцев малыш может начать замечать, что мы едем к бабушке задолго до того, как туда прибудем, узнавая предметы и здания, расположенные вдоль дороги. Когда он видит слона в книжке, то бежит искать игрушечного слона в корзине для игрушек. Когда мы обустраиваем дом, чтобы сделать все более доступным для наших маленьких членов семьи, они берутся нам помогать с рвением, энергией и восторгом. Вытирают пятна, складывают мусор в мешки, помогают готовить. Им нравится самостоятельно одеваться. Однажды к нам домой пришел ремонтник, чтобы что-то починить. Я никогда не забуду выражение его лица, когда моя дочь, тогда ей было чуть меньше 2 лет, прошла мимо него по пути в спальню, переоделась, сложила мокрую одежду в корзину и ушла играть. Очевидно, он был удивлен, увидев, сколько вещей она способна сделать самостоятельно. Малыши невинны. Я не думаю, что хоть в одном маленьком человечке есть даже капля злого умысла. Если они видят, что кто-то играет с какой-то игрушкой, то могут просто подумать: «Я хочу поиграть с этой игрушкой прямо сейчас» и забрать ее у другого ребенка. Иногда цель их поступков — добиться нашей реакции. Сейчас опрокину эту чашку и посмотрю, как отреагируют родители. Еще могут сильно расстраиваться, когда что-то пошло не так, как хотелось. Но они не подлые, злобные или мстительные. Они просто импульсивны и подчиняются каждому своему «хочу». Малыши не держат обиды. Представьте себе ребенка, который хочет остаться в парке, когда уже пора уходить. Он распускает нюни, истерика может длиться иногда до получаса. Но как только успокаивается, иногда с чужой помощью, то снова становится веселым и любопытным, в отличие от взрослых, которые могут встать не с той ноги и ворчать весь день. Еще маленькие дети удивительно всепрощающие. Иногда мы поступаем неправильно, порой срываемся, забываем выполнить свое обещание или просто пребываем в плохом настроении. Но когда мы извиняемся перед нашим малышом, то тем самым показываем ему, как заглаживать свою вину перед другими. И он, скорее всего, тепло нас обнимет или удивит очень добрыми словами. Когда в наших отношениях с детьми есть эта прочная основа, они заботятся о нас так же, как мы заботимся о них. Малыши настоящие. Я люблю проводить время с ними, потому что они прямолинейные и честные. Их искренность поразительна. Говорят именно то, что имеют в виду, не скрывают своих чувств. Каждый, кто проводил время с малышом, знает, что тот может ткнуть пальчиком в кого-нибудь из пассажиров автобуса и громко сказать: «А у дяденьки нет волос». Мы готовы провалиться сквозь землю, в то время как наш ребенок не будет проявлять никаких признаков смущения. Та же самая непосредственность позволяет нам чувствовать себя очень комфортно рядом с ними. Нет никаких игр разума, никаких скрытых мотивов, никаких интриг и расчета. Они знают, как быть собой. Не сомневаются в себе, не судят других. Нам бы следовало этому у них поучиться. Примечание. Когда я говорю о малышах, я имею в виду детей от 1 до 3 лет. Что нам нужно знать о малышах? Малыши должны говорить «нет». Один из самых важных этапов развития, через который проходит ребенок, это кризис самоутверждения. Между 18 месяцами и 3 годами дети осознают, что их личность отделена от родителей и постепенно стремятся к большей независимости. В то же время они начинают говорить «нет», начинают использовать личное местоимение «я». Это движение в сторону независимости не дается легко. Иногда они будут отталкивать нас, желая все делать самостоятельно. В другие же дни откажутся делать хоть что-то и будут за нас держаться. Малыши должны двигаться. Так же, как животное не любит быть в клетке, наши дети не будут долго сидеть на одном месте. Едва поднявшись на ноги, они стремятся к тому, чтобы ползать и ходить, то есть осваивать движение. Начав ходить, скоро захотят бегать и перемещать тяжелые предметы. Чем тяжелее, тем лучше. Существует даже термин, означающий желание бросить себе вызов и подняться на более высокий уровень, скажем, перенося тяжелые сумки. Максимальные усилия. Малыши должны исследовать и открывать для себя мир вокруг. Методика Монтессори рекомендует нам принять это. Обустроить места, которые наш ребенок сможет безопасно исследовать, вовлекать его в повседневную деятельность, которая затрагивает все его органы чувств, и обязательно разрешать ему познавать мир на открытом воздухе. Пусть он копается в грязи, снимет обувь в траве, плещется в воде и бегает под дождем. Малыши нуждаются в свободе. Эта свобода поможет им стать любознательными учениками, испытать новые для себя вещи, делать открытия и чувствовать, что они способны себя контролировать. Малыши нуждаются в ограничениях. Эти ограничения будут держать их в безопасности, научат их уважать других и помогут им стать ответственными людьми. Ограничения также помогают взрослому вмешиваться до того, как будут пресечены какие-либо границы, чтобы избежать до боли знакомых нам криков, гнева и чувства вины. Подход Монтессори не является ни вседозволяющим, не диктаторским. Вместо этого он учит родителей быть понимающими лидерами для своих детей. Малыши нуждаются в порядке и последовательности. Дети предпочитают, чтобы каждый день все было в точности одинаково. Тот же самый распорядок дня. Вещи, лежащие на одних и тех же местах. Одни и те же правила. Это помогает им понимать, осмысливать мир. Так они знают, чего ожидать. Когда ограничения непоследовательны, малыши будут продолжать испытывать их на прочность, чтобы посмотреть, как мы решим поступить сегодня. Если они поймут, что ворчание или нытье работает, то попытаются сделать это снова. Это называется прерывистое подкрепление. Если мы поймем эту их потребность, то сможем запастись большим терпением, большим пониманием. А если вдруг нам не удастся ежедневно сохранять одни и те же порядки, то следует заранее понимать, что ребенку, возможно, потребуется дополнительная поддержка. Мы не будем думать, что он глупо себя ведет, а посмотрим на ситуацию с его точки зрения и постараемся понять, что же пошло не так, как он надеялся. И тогда следует предложить ему нашу помощь в борьбе с нахлынувшими эмоциями, а как только он придет в себя, помочь ему найти решение. Малыши не создают нам трудности. Это у них трудности. Мне нравится одна мысль. «Видеть истерики как страдание, а не как вызов». Цитата приписывается педагогу Джин Розенберг, взятая из статьи в «Нью-Йорк Таймс». Когда мы поймем, что их трудное поведение на самом деле крик о помощи, то сможем спросить себя, чем я могу сейчас помочь? Мы уходим от чувства, что на нас нападают, к поиску возможности оказать поддержку. Малыши импульсивны. Та часть их мозга, в которой находятся наши центры самоконтроля и принятия решений, префронтальная кора, все еще развивается и продолжит развиваться ближайшие 20 лет. Это означает, что нам, возможно, придется показывать ребенку, как поступить правильно, если он снова лезет на стол или выхватывает что-то из чужих рук. Быть терпеливыми, если у него разыграются эмоции. Как я люблю говорить, мы должны быть их префронтальной корой. Малышам требуется некоторое время, чтобы обработать то, что мы говорим. Вместо того, чтобы 10 раз повторять нашему ребенку, чтобы он надел ботинки, лучше после первого раза мысленно сосчитать до 10, чтобы дать ему время обработать наш запрос. Досчитав до 8, мы, скорее всего, увидим, что он начинает отвечать. Малыши должны общаться. Наши дети пытаются общаться с нами многими способами. Младенцы гукают, и нам правильно было бы гукать в ответ. Совсем крохи будут лепетать, и мы сможем показать им, что нам интересно то, что они говорят. Малыши постарше любят задавать вопросы, и, отвечая на них, мы даем им богатый язык, чтобы даже совсем маленькие дети впитывали его, как губки. Малыши любят отрабатывать навыки до совершенства. Малыши любят практиковать навыки до тех пор, пока не овладеют ими. Наблюдайте за ними и обращайте внимание на то, над освоением какого навыка они трудятся. Обычно это что-то достаточно сложное, но не настолько, чтобы принудить их сдаться. Они будут снова и снова повторять процесс, пока не доведут его до совершенства. Как только навык будет освоен, двинуться дальше. Малыши любят вносить свой вклад и быть частью семьи. Кажется, они больше, чем в своих игрушках, заинтересованы в предметах, которые используют их родители. Им очень нравится работать вместе с нами. Готовить еду, стирать, готовиться к встрече гостей и тому подобное. Когда мы даем ребенку больше времени, настраиваемся на успех и снижаем наши ожидания от результата, то значит во многом учим его тому, как стать ответственным членом семьи. Это вещи, на которые дети будут опираться, когда станут школьниками и подростками. Воспитание ребенка по методике Монтессори. Признаюсь, когда я впервые пришла в Монтессори, мои интересы были довольно поверхностными. Меня привлекали обстановка и идеи для занятий Монтессори. Я лишь хотела предоставить моим детям красивые, привлекательные материалы и обустроить среду для занятий. Это не было ошибкой с моей стороны, а просто самое легкое, с чего можно начать. Спустя годы я вижу, что Монтессори и правда является образом жизни. Даже больше, чем на занятия или на окружающую среду, система Монтессори повлияла на то, как я общаюсь с детьми. Со своими собственными, с теми, что приходят ко мне на занятия и в повседневной жизни. Речь идет о поощрении любопытства в ребенке, о том, чтобы научиться по-настоящему видеть и принимать его таким, какой он есть, не осуждая, оставаясь на одной волне, даже когда нужно не позволить ему делать то, что он очень хочет. Нетрудно применять практики Монтессори дома, но это может сильно отличаться от того, как воспитывали нас и как окружающие воспитывают своих детей. В системе Монтессори мы рассматриваем ребенка как отдельную личность на собственном жизненном пути, всячески поддерживая ее, как его советчики и понимающие лидеры. Ребенок не пластилин, из которого можно слепить человека, воплощающего наши ожидания, или компенсировать наш собственный опыт и неудовлетворенные детские желания. Как садовники, мы сажаем семена, обеспечиваем им необходимые условия для роста, даем достаточно пищи, воды и света. Мы наблюдаем за семенами и вносим изменения в наш уход за ними, если это необходимо, и позволяем им расти. Также мы можем воспитывать и наших детей. Это способ Монтессори. Мы сажаем семена, которыми являются наши малыши. Обеспечивая им подходящие условия обитания, что-то улаживаем при необходимости и наблюдаем, как они растут. Направление их жизни будет выбрано ими самостоятельно. Педагоги, включая родителей, ведут себя так же, как ведут себя хорошие садоводы и земледельцы по отношению к своим растениям. Доктор Мария Монтессори. Образование человека. Малыши восхитительны, малыши великолепны. То, что кажется недостатком гибкости, я не могу завтракать без моей любимой ложки, на самом деле выражение их сильной любви к порядку. То, что похоже на борьбу желаний, на самом деле процесс осознания вашим малышом, что не всегда все случается так, как он хотел бы. То, что выглядит как повторение раз за разом одной и той же надоедливой игры, на самом деле попытки ребенка достичь мастерства. То, что кажется вспышкой ярости, на самом деле для малыша способ сказать: «Я очень сильно тебя люблю и чувствую, что без опаски могу выплеснуть все, что сдерживал в себе весь день». То, что кажется намеренными усилиями медленно вывести нас из себя, на самом деле их способ исследовать все на своем пути. Слова ребенка, сказанные в общественном месте, которые могут приводить нас в дикое смущение, на самом деле неспособность ребенка лгать, образец честности. То, что выглядит как еще одна ночь прерванного сна, на самом деле пухлые маленькие ручки, которые крепко сжимают вас посреди ночи, чтобы выразить искреннюю любовь к вам. Как извлечь максимум пользы из этой книги? Вы можете прослушать эту книгу от корки до корки. Или просто открыть ее на странице, которая вас интересует, и найти что-то практичное, чем можно воспользоваться именно сегодня. Иногда бывает очень сложно решить, с чего начать. Чтобы вам было удобнее, в конце каждой главы я добавила ключевые вопросы. Это поможет вам начать внедрять систему Монтессори в свой дом и в повседневную жизнь. Для удобства пользования в книге есть таблицы и списки. В приложении, в конце книги, вы услышите полезную таблицу под названием «Вместо этого скажи это». Может быть, вам захочется скопировать ее, повесить где-нибудь перед глазами в качестве памятки. В дополнение ко всем мудростям Монтессори я привлекаю много других ресурсов – книги, подкасты, курсы подготовки, которые открывала для себя в течение многих лет. Они дополняют подход Монтессори и помогают мне быть добрым и светлым проводником для малышей в школе и для моих собственных детей. Используйте эту книгу как источник вдохновения. В конце концов, Цель заключается не в том, чтобы выполнить каждую рекомендацию или создать абсолютно свободное от беспорядка пространство или быть идеальным родителем. Цель в том, чтобы научиться воспринимать и поддерживать наших малышей, веселиться вместе с ними, помогать им, когда они испытывают трудности, и не забывать улыбаться, когда мы начинаем воспринимать все это слишком серьезно. Это путешествие, а не пункт назначения.